Маленькая элегия. Она на пальчиках привстала и подарила губы мне. Я целовал ее устало в сырой осенней тишине, и слезы капали беззвучно в сырой осенней тишине. Гас скучный день, и было скучно, как все, что только не во сне.